Глава 8. На следующее утро Павлу Ефимовичу позвонил артиллерист. «Почему не в отделе, капитан?» «Я отстранен от оперативной работы», — грубо ответил Онищенко. «Чтоб сей момент был», — отрезал артиллерист и бросил трубку. «Вскочили и побежали», — мрачно проворчал Онищенко, заставил вялые мышцы собрать воедино мясо и кости, а затем поднять то, что получилось, и отконвоировать на кухню. На кухне бойко функционировала теща. Завидев зятя в трусах и щетине, поджала губы, одарила взглядом, от которого может скиснуть даже сухое молоко. Худшие тещины прогнозы насчет этого пьяницы сбывались. Вот уже и с работы выперли. Теперь по наклонной плоскости. Теща знала процесс не понаслышке, как-никак два раза замужем была. «Доброе утро, мамаша», — изрек Онищенко, выпустив тещу дальнобойный выхлоп. Теща сморщилась, подхватила освежитель воздуха, попрыскала демонстративно перед собой. «От твоего доброго утра, Паша, мухи дохнут», — брезгливо процедила она. «Главное, мамаша, чтоб не тараканы», — парировала Онищенко и присосался к банке с водой. Многолетняя война тещи с тараканами должна была рано или поздно увенчаться победой тараканов. Онищенко поплелся в совмещенный санузел, включил воду посильнее, устанавливая шумовую завесу. Из зеркала на капитана глянуло такое, что Онищенко тут же отвернулся. «А який був гарный хлопец», — подумал он с тоской. «Если не посадят, брошу пить. Пойду к Нечаю коттеджи строить. На свежем воздухе». Вчерашняя беседа с компетентными товарищами виделась в туманной мути. И как-то не верилось, что они помогут. С чего это вдруг? Вместо завтрака Онищенко позаимствовал из дочкиного тайника мятную жвачку. Суржинская Нива стояла у подъезда. Онищенко подумал немного и решил обойтись без личного транспорта. Без оперских корок он стал бы легкой добычей любого инспектора. Не хватало еще пары листков в дело о злоупотреблении служебным положением. «Долго едешь», — вместо приветствия буркнул артиллерист. «Пошли». И повел опального опера вниз, к начальству. В кабинете полковника обнаружилось помимо самого еще трое. Причем один ни много ни мало лично зампрокурора Центрального района, советник юстиции Пал Палыч Ивашов. Второй попроще, начальник убойного, Сева Гелиманов. «Есть предложение», — веско произнес полковник, — «перевести старшего оперуполномоченного капитана Онищенко из розыскного в убойный отдел нашего же района». «Возражения есть?» «Нет», — быстро откликнулся Гелиманов, который уже полгода пытался переманить Онищенко к себе. «Я под следствием», — Онищенко посмотрел на Ивашова. «Значит, будешь третьим», — жизнерадостно сказал Гелиманов. «У меня Шевчук и Жучков тоже под следствием. Работают, ничего». «Садись и пиши рапорт», — велел полковник. «Возьмешь дела Филькина». «Извините, Анатолий Варламович, но рапорт я писать не буду», — твердо ответил Онищенко. «Не имею морального права браться за работу, которую, скорее всего, не доведу до конца по независящим от меня причинам». «Не понял», — нахмурился полковник. «До суда не могу», — пояснил Онищенко. «Я знаю, что не виновен, но суд может решить иначе». «А я ведь могу приказать», — не повышая голоса, произнес полковник. Онищенко пожал плечами. «Опер может работать, а может имитировать работу, активно пачкая бумагу. Последнее, кстати, для опера проще и спокойнее. Начальник не дурак, должен понять. И не зря же тот самый Вашов сидит, а не мальчишка-следователь». Зампрокурор откашлялся. «Расследование по вашему делу будет прекращено», — сказал он кисло. «Ну, ты доволен?» — сердито спросил полковник. «Нет», — покачал головой Онищенко. «Один раз оно уже было прекращено. А если через месяц еще какой-нибудь бандюган решит накатать на меня заяву? Нет уж, пусть решает суд». Онищенко гордо выпрямился. Артиллерист одобрительно кивнул, а более опытный Гелиманов незаметно для руководства постучал себя по лбу. «Что ж, капитан, это ваше право», — сухо сказал полковник. «Прошу прощения, Анатолий Варламович». Квадратное лицо Ивашова приобрело крайне кислое выражение. «Послушайте, Онищенко, а если лично я пообещаю вам от себя и от имени прокурора Центрального района, что следствие по этому делу больше производиться не будет. Было у капитана искушение и дальше, но нет. Надо же знать меру, тем более Ивашов был человеком честным. А обстоятельства были таковы, что суд мог запросто Онищенко и посадить. Капитан кивнул в знак согласия. «Ну ты охамел, Паша», — сказал ему чуть позже Делиманов. «Ты что, внучку горпрокурора трахаешь?» Онищенко хитро прищурился. «А может, и трахаю. А сестренки у нее нет?» Делиманов слыл записным бабником. Но работать с ним Онищенко будет приятнее, чем с артиллеристом. Свой мужик из постовых поднялся и дело знает. Хотя, конечно, в убойном палке срубать потруднее будет. Но Онищенко все равно ощутил некий душевный подъем. В ОРО ему после убойного, говоря откровенно, было скучно. Из трех папок, оставшихся от Филькинка, Онищенко выбрал самую тоненькую, ту, что набивал собственноручно. Почитал то, что успел в нее внести Филькин. Практически ничего. «С чего начнешь?» — поинтересовался Делиманов. «Вот с него и начну», — Онищенко похлопал по снятой из дверей и лежащей на столе бумажке с надписью «Оперуполномоченный В.В. Филькин». «Не выйдет», — Делиманов помрачнел. «Он в коме. Меня к нему даже не пустили». «Да?» — Онищенко приподнял бровь. «Не пустили, говоришь?» «А меня пустят. Волшебное слово знаю». «Я тут у тебя пиво видел, кстати». «У меня?» — удивился Делиманов. «Угу, там, в ларьке». «Вообще-то это ты проставиться должен», — заметил начальник убойного. «Я?» — Онищенко поднял вторую бровь. «По-моему, это ты меня заполучил, а не я тебя. Или как?» Вот хитрый хохол не выдержал сидевший за соседним столом опер. «О то ж!» — Онищенко поднял короткий толстый палец. Все засмеялись.